Глава 6. Сады Кашмира. Даярам лежал на чем-то необычно мягком, с повязкой на глазах. Он протянул руку, чтобы сорвать ее, но кто-то ласково удержал его. «Подожди, Даярам, скоро наступят сумерки, и тогда тебе можно будет смотреть, а пока поешь». Подали чашку сливок, показавшихся невыразимо вкусными. Живой голос учителя рядом, удобство ложа, какое блаженство! Но сомнение все же не давало покоя Даярому. «Учитель, как же я ничего не слышал и не чувствовал, когда меня освобождали? Или я в страшной тревоге Рамамурти сел? Я сплю?» «Ты не спишь сейчас, но когда мы открывали темницу, я погрузил тебя в йога-нидру, глубочайший сон без видений. Потрясение могло оказаться слишком большим». «Сколько же я пробыл в подземелье, гуру?» 28 дней. «Только всего? Я был твердо убежден, что пробыл во тьме не меньше года. Ты услышал мой призыв, учитель!» — со слезами благодарности прошептал Даярам. «Срок твоего испытания был определен мной в месяц, так что осталось совсем немного, но ты сумел передать мне свои чувства, достигнув, как видишь, большой силы. Правда, ты сделал это в великом порыве любви, а не сосредоточением освобождения. Потому твое достижение было лишь мгновенным, а затем ушло безвозвратно. Но не волнуйся, 2 дня тебе надо провести в келье, привыкая к миру». 2 дня! — вскричал Даярам, приподнимаясь. Он не видел нахмурившегося лица Витаркананды, но по долгому молчанию, сопровождавшемуся размеренным дыханием, понял, что тот размышляет. «Учитель!» — робко начал он, но гуру нажатием руки на грудь приказал ему лежать, поднялся и вышел. Бесконечно много времени лежал Даярам, но что значило это ожидание в сравнении с безнадежным полубытием во мраке? Незаметно Витаркананда снова появился в комнате. Приложив к губам Даярама небольшую чашку, он приказал выпить и лежать, не двигаясь и не разговаривая. Вяжущее, густое и сладковатое питье вызвало мучительное чувство жара, покалывания, необъяснимого стеснения, которое распространилось из-под ребер по всему телу. Невольный стон вырвался из стиснутых челюстей Даярама. «Что это за средство?» — едва спросил он. «Всего лишь настойка одного гималайского кустарника, известная уже много веков в книге тибетской медицины Жутши, которая всего лишь перевод нашей аюрведы», — сказал гуру, пристально следя за поведением ученика. «Хорошо», — одобрил гуру, — «теперь это». Одна за другой в рот художника были положены 2 пилюли, и он запил их молоком. Жгучее стеснение прошло. В теле появилась небывалая энергия, голова стала ясной и холодной. Гуру положил руку на сердце Даярама, приказал плотно зажмурить глаза и сорвал повязку. Свет пробился сквозь веки, вызвав ощущение удара.